А страхов тебе нет? Смерти я не боюсь, — сказал он. И это была правда. А чего ты боишься? Боюсь, что я не выполню своего долга так, как его следует выполнить. От того не боишься, чего тот другой боялся, плена? Нет, — сказал он совсем искренне, — если этого бояться, так больше ни о чем не сможешь думать, и никакой пользы от тебя не будет. Холодный ты человек. Нет, — сказал он, — думаю, что нет. Да, голова у тебя очень холодная. Это потому, что я много думаю о своей работе. А все другое, что есть в жизни, ты разве не любишь? Люблю, даже очень. Только чтобы это не мешало работе. Пить ты любишь, я знаю, я видела. Да, очень люблю. Только чтобы это не мешало работе. А женщин? Женщин я очень люблю. Но это никогда не было самым главным. Они что, для тебя ничего не значат? Нет, значит. Но я еще не встречал такой женщины, которая захватила бы меня целиком. А говорят, это бывает. По-моему, ты лжешь. Ну, может быть, немножко. Но ведь Марию ты полюбил? Да, сразу и очень крепко. Я ее тоже люблю, очень люблю, да. «Очень». «Я тоже», — сказал Роберт Джордан и почувствовал, что голос у него звучит глухо. «Да, я тоже». Ему было приятно говорить это. И он еще раз произнес эту фразу, такую церемонную по-испански. «Я ее очень сильно люблю». «Я оставлю вас вдвоем после того, как мы побываем у Эль-Сордо». Роберт Джордан помолчал, потом ответил. «Это не нужно». «Нет, друг, нужно. Времени осталось немного». «Ты прочитала это у меня на руке?» — спросил он. «Нет, забудь про свою руку. Это все глупости». Она хотела отбросить это, как и многое другое, что могло повредить республике. Роберт Джордан промолчал. Он смотрел, как Мария убирает в пещере посуду. Она вытерла руки, повернула голову и улыбнулась ему. Ей не было слышно, что говорила Пилар, но, улыбнувшись Роберту Джордану, она покраснела так густо, что румянец проступил сквозь ее смуглую кожу, и снова улыбнулась. «Есть еще день», — сказала женщина. «У вас есть ночь». Но еще есть и день. Конечно, такой роскоши, какая была в мое время в Валенсии, вам не видать. Но землянику или другую лесную ягоду и здесь можно найти. Она засмеялась. Роберт Джордан положил руку на ее широкое плечо. «Тебя я тоже люблю», — сказал он. «Я тебя очень люблю». «Ты настоящий Дон Жуан», — сказала женщина, стараясь не показать, что она растрогана. «Так недолго и всех полюбить». «А, он идет, Агустин». Роберт Джордан вошел в пещеру и направился прямо к Марии. Она смотрела на него, и глаза у нее блестели, а лицо и шея снова залились краской. «Здравствуй, зайчонок», — сказал он, — и поцеловал ее в губы. Она крепко прижала его к себе, посмотрела ему в лицо и сказала: «Здравствуй! Ох, здравствуй, здравствуй!» Фернандо, все еще покуривавший за столом, теперь встал, покачал головой и вышел из пещеры, захватив по дороге свой карабин, приставленный к стене. «По-моему, это очень неприлично», — сказал он Пилар. «И мне это не нравится. Ты должна следить за девушкой». «А я и слежу», — сказала Пилар. Этот товарищ ее жених. «О, — сказал Фернандо, — ну, раз они помолвлены, тогда это в порядке вещей». «Рада слышать, — сказала женщина. — Я тоже очень рад, — важно сказал Фернандо. — Салют, Пилар!» «Ты куда?» «На верхний пост сменить примитиво». «Куда тебя черти несут?» — спросил важного маленького человечка Агустин. «Исполнять свой долг», — с достоинством сказал Фернандо. «Долг», — насмешливо проговорил Агустин. «Плевать на твой долг». Потом, повернувшись к женщине, «Где же это дерьмо, которое я должен караулить?» «В пещере», — сказала Пилар. «Два мешка». «И сил моих больше нет слушать твою похабщину». «Твою мать», — сказал Агустин. «Своей-то у тебя никогда и не было», — беззлобно сказала Пилар, поскольку этот обмен любезностями уже дошел до той высшей степени, на которой в испанском языке действия никогда не констатируются, а только подразумеваются. «Что это они там делают?» Теперь уже в полголоса спросил Агустин. «Ничего», — ответила ему Пилар. «Ничего. Ведь как-никак, а сейчас весна, скотина». «Скотина», — повторил Агустин, смакуя это слово. «Скотина. А ты сама-то, отродье самый что ни на есть, сучьей суки. И плевал я на твою весну, так ее и так». Пилар хлопнула его по плечу. «Эх ты», — сказала она, и засмеялась своим гулким смехом. «Все ругательства у тебя на один лад. Но выходит крепко. Ты видал самолет?» «Наблевал я в их моторы», — сказал Агустин, утвердительно кивнув головой и закусил нижнюю губу. «Здорово», — сказала Пилар, — «это здорово, только сделать трудно». «Да, слишком высоко добираться», — Агустин ухмыльнулся. «Но почему не пошутить?» «Да», — сказала жена Пабло, — «почему не пошутить?» «Человек ты хороший, и шутки у тебя крепкие». «Слушай, Пилар», — серьезно сказал Агустин, — «что-то готовится, ведь верно?» «Ну и что ты на это скажешь?» «Скажу, что хуже некуда. Самолетов было много, женщина, очень много. И ты испугался их, как все остальные?» «Еще чего», — сказал Агустин. «Как ты думаешь, что там готовится?» «Слушай», — сказала Пилар, — «судя по тому, что этот инглес пришел сюда взрывать мост, республика готовит наступление. Судя по этим самолетам, фашисты готовятся отразить его. Но зачем показывать самолеты раньше времени?» «А в этой войне много бестолочи», — сказал Агустин. «В этой войне деваться некуда от глупости». «Правильно», — сказала Пилар. «Иначе мы бы здесь не сидели». «Да», — сказал Агустин, — «мы барахтаемся в этой глупости вот уже целый год. Но Пабло, он не дурак. Пабло, он изворотливый». «Зачем ты это говоришь?» «Говорю, и все». «Но пойми ты», — старалась втолковать ему Пилар, — «изворотливостью теперь уже не спасешься, а у него ничего другого не осталось». «Я понимаю», — сказал Агустин, — «я знаю, что нам пути назад нет. А раз уцелеть мы можем только если выиграем войну, значит, надо взрывать мосты». «Но Пабло хоть и стал трусом, а все-таки он хитрый». «Я тоже хитрая». «Нет, Пилар, — сказал Агустин, — ты не хитрая, ты смелая, ты верный человек, решимость у тебя есть, чутье у тебя есть.